Эпилог. Погода или химический выброс? Что произошло в городе и появилась ли причина для беспокойства? Как мы должны относиться к тому, о чем не знаем? Столичные медики сообщают, что начиная с пятницы среди москвичей участились случаи недомоганий и головных болей, причина которых осталась неизвестной. Но атмосферное давление, если, конечно, мы можем доверять гидрометеоцентру, оставалось стабильным, а значит, загадка происходящего кроется в чем-то другом. Давайте поговорим о том, кто и зачем травит москвичей. Цитата из «Эхо Москвы». События последних дней привели к резкому повышению магического фона в тайном городе. К счастью, мы не стали свидетелями грандиозных сражений, как это случилось во время кризиса Кадав. Но многочисленные порталы и маскировочные арканы серьезно усугубили ситуацию, что немедленно отразилось на самочувствии живущих в окрестностях тайного города Челов. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем официальное заявление службы утилизации. «Как получилось, что Всеслава умерла?» – тихо спросила Инга, глядя. Да никуда не глядя, если честно. Рыжая сидела на диване, держала за руку Артема. Лицо ее обращено к окну, но было ясно, что Инга не видит ни домов за стеклом, ни ясного летнего неба. Ничего. До сих пор собравшиеся в офисе наемники молчали, обдумывая сообщение Кортеса, и вот последовала первая реакция. Почему Всеслава умерла? Чувствовалось, что для Рыжей это очень личный вопрос. Она слишком близко к сердцу приняла трагедию королевы. «Думаю, Всеслава держалась лишь из-за ребенка», – тихо ответила Яна. «Мне кажется, она должна была умереть при родах, но не смогла себе этого позволить». «И держалась?» «Да, держалась». Артем вспомнил, как выглядела в свой последний день королева, и мысленно согласился с Яной. Последние часы Всеслава жила не благодаря, а вопреки. Королева держалась, потому что никто, кроме нее, не смог бы войти в бунт. Кортес осекся и неожиданно замолчал. Замолчал на полуслове, словно опомнился. Это было настолько не в его стиле, что остальные наемники почти минуту смотрели на лидера, ожидая продолжения, и лишь затем Яна осведомилась. «Войти куда?» Всем своим видом демонстрируя удивление. «Неважно». Наемник отвернулся. «Кортес?» «Яна, прости, это не моя тайна». Он жалел Всеславу, хоть и не показывал этого. Он расстроился, когда узнал, чем закончилась история, и лишь поэтому его привычный, весьма хладнокровный стиль разговора дал сбой. Кортес чуть не брякнул то, чего не следовало. «Ты знал, что Долина умрет», — припомнил Артем. «Да. Больше о судьбе феи ничего не было известно, и это обстоятельство тоже вызвало у наемников интерес. Ты с самого начала знал, зачем она понадобилась Сантьяге?» — прищурилась Рыжая. «Комиссар мне сказал», — подтвердил Кортес. «Это нечестно», — возмутилась девушка. «Мы тоже имеем право знать». Ей было очень-очень любопытно, однако заставить Кортеса сделать то, чего он не хочет, не всегда могла даже Яна. «Поверь, Инга, это знание не принесет тебе ни радости, ни удовлетворения», — угрюмо ответил наемник и медленно оглядел друзей. «Я прошу у вас прощения за то, что не могу рассказать правду. В свое оправдание хочу заметить, что Сантьяго проговорился случайно, после чего взял с меня слово молчать и...» Кортес покачал головой. «Я бы дорого заплатил за то, чтобы этого не знать». «Все настолько плохо?» – тихо спросила Яна. «Ужасно», – ответил наемник. Помолчал, низко опустив голову, и повторил. «Ужасно». Что же в действительности произошло в замке, и как это связано с последними событиями в тайном городе? И связано ли? Известно, что в результате кровавого инцидента во время суда над Винсентом Шарге было убито не менее 10 рыцарей, и многие получили ранения. По слухам, преступник сотворил аркан «Пожиратель порядка». Однако большинство экспертов считают сообщение ложным, указывая на то, что при всем своем таланте мастер големов Шарге не мог знать это сложнейшее заклинание и уж тем более не мог бы его сотворить. Но вопросы, тем не менее, остаются. Ситуация усугубляется тем, что расследование инцидента Великий дом Чуть проводит при плотной поддержке навов, а Темный двор, как всем хорошо известно, не любит выкладывать правду. Да и вообще не любит ничего выкладывать, поэтому информация о ходе следствия поступает крайне скудная. Но мы постараемся докопаться до правды. Тигратком. «Признаться, я удивлен, что вы поверили Аэрбе», — протянул Сантьяго, привычно усаживаясь на краешек стола. «Это совершенно не в вашем стиле». «Я его не видел», — сварливо отозвался князь. «Аэрбе поверил ты и убедил поверить меня и Франца». «В этом как раз нет ничего удивительного». «В этом да», — повелитель Нави выдержал паузу, после чего осведомился. «Аэрба уничтожит Юлианский круг?» Он дал слово. «Ты стал наивным?» «Решил не оскорблять его недоверием», — задумчиво ответил комиссар. «Аэрба дал слово. Я его принял». «Хорошо», — князь помолчал. «Юлианский круг — сильное оружие. Странно, что Аэрба решил от него отказаться. Получившаяся петля произвела на капитана сильное впечатление», — объяснил Сантьяго. «Это первая временная петля, которую создал круг, и Аэрба хочет, чтобы она оставалась единственной». Он испугался. «Но если он отдал столь сильное оружие, значит, уверен в себе? Это настораживает?» «Поэтому я хочу подружиться с ним и с его друзьями», — объяснил комиссар. «Учитывая обстоятельства, четверо должны быть нашими союзниками, а не врагами». «Какие обстоятельства?» — прохрипел князь. «Разве ты не поймал Ергу?» «Вы уверены, что в замке был Ерга?» — уточнил Сантьяго. «Вы точно знаете, что в теле Винсента скрывался первый князь?» «Забыл мой ответ?» — саркастически поинтересовался повелитель Нави. Однако ответить комиссар не успел, поскольку князь, что уж точно было не в его стиле, поторопился с продолжением. «Чем ты недоволен? Ты разыграл гамбит, предсказал появление Ерги, и оно произошло. Ты победил!» Пауза. «Снова!» Однако признание его заслуги не произвело на Сантьяго впечатления. Он едва заметно кивнул, показывая, что услышал. Небрежным жестом снял с левого рукава невидимую пушинку и поинтересовался. «Вы точно не ошиблись?» «Нет», — князь помолчал, обдумывая вопрос и странное поведение комиссара, после чего потребовал. «Объясни». «Все получилось слишком просто», — ответил Сантьяго. Поднялся со стола, заложил руки в карманы брюк и медленно прошелся перед повелителем темного двора, сначала слева направо, потом справа налево. Окружающей тьме эти упражнения не понравились, однако комиссар не обратил на ее шипение никакого внимания. «Все получилось слишком просто, и именно так, как мы рассчитывали. Ерга явился в тайный город, принял неожиданный облик, попытался сделать следующий ход, но был схвачен. Кстати, почему вы его не убили?» Князь промолчал. Комиссар остановился и поднял брови. «Почему?» «Ты боишься ошибиться?» — проклокотал из-под капюшона владыка. «Почему? Ты боишься ошибиться?» Сантьяго понял, что повелитель уперся и сдался. «Опасаюсь, а не боюсь, поскольку на кону стоит гораздо больше обычного». «Ты не победишь, пока будешь испытывать страх». «Страх — это прививка от самоуверенности». «Кровь — прививка от самоуверенности», — неожиданно бросил князь темного двора. «А страх — это чувство, которое мешает побеждать!» И сразу же с той же резкостью продолжил. «Ты считаешь, Ерга тебя переиграл?» Он оказался в ловушке, вступил в бой, но потерпел поражение. «Нас было двое», — напомнил князь. «Ерга должен был умереть или победить», — жестко произнес Сантьяго. «Вы не смогли отрезать ему доступ к источнику, и во время сражения Ерга должен был сотворить еще более сильное заклинание, возможно, из числа запрещенных. Он всегда шел до конца, а сейчас прекратил бой. Показал себя и прекратил бой. Почему? Хочешь сказать, что Ерга добился того, зачем явился в замок? После долгой паузы спросил повелитель Нави. Да. И мрак вокруг сгустился, недовольный коротким и прямым ответом комиссара. Я буду думать об этом. Да. Сантьяго сделал шаг прочь, но остановился, услышав негромкое. Если ты прав, получается, мы потеряли и второй великий дом. Я не знаю, что произошло в замке, и не могу сказать, чего добился Ерга. Комиссар, как это ни странно, вернул себе привычный тон, в котором чувствовались нотки иронии. Но в зеленом доме Ергу ожидает сюрприз. Не сегодня, но весьма неприятный. Долину нашли в нескучном саду на земле, почти в канаве. Ровным, безжизненным голосом сообщил Здемир. Ее изрезали. «Я видела», — тихо произнесла Всеведа. Она примчалась в Кузьминке сразу, как только узнала об обнаружении тела, и сочла необходимым напомнить об этом. «Ее изрезали», — повторил юноша, пронзительно глядя в глаза Всеведе. «Я думаю, это было ритуальное убийство. Мою любимую принесли в жертву». «Я не узнала раны», — честно ответила Берегиня. «Я согласна с твоими выводами, но не узнала раны. Я понятия не имею, что за церемонию провели над долиной, и могу лишь повторить, что разделяю твое горе, Здемир». «Ты потеряла Федру», — неожиданно произнес барон, продолжая смотреть на женщину. «Потеряла», — ответила Всеведа, и голос ее дрогнул. Лишь великая актриса могла идеально сыграть дрогнувший голос в реплике из одного слова, такая, как Берегиня. «Нам обоим пришлось заплатить высокую цену за...» Здемир покачал головой, удивляясь тому, что столь высокая цена уплачена за такую мелочь, как власть над великим домом, и закончил. «За то, что мы натворили». Всеведа склонила голову, быстрым жестом смахнув с ресниц предательскую слезу, помолчала и негромко сказала. «Во время встречи с тобой Сантьяго предлагал предать меня?» «Разумеется. Теперь ты знаешь, как темные выражают неудовольствие». У Здемира дрогнули пальцы, даже не дрогнули, задрожали. И он не стал это скрывать от Берегини. Замер, глядя на провинившуюся правую руку, а когда спазм прошел, тихо согласился. «Теперь знаю». И отвернулся, скрывая увлажнившиеся глаза. Или же злой огонь на мгновение в них вспыхнувший. На одно единственное мгновение. А Всеведа, дав собеседнику время успокоиться, продолжила. «Мы не должны были никого терять, и уж тем более наших близких. Федра, Долина, Градислава. Их убили не потому, что в том был смысл, а от безумного отчаяния и ненависти. Наши враги поняли, что проиграли, и мстили, демонстрируя слабость и злобу. Мы расплатимся», — глухо пообещал Здемир, по-прежнему не глядя на Всеведу. «Мы обязательно расплатимся». «Мы знали, что противостояние в Зеленом доме обязательно закончится смертью, таков закон. Мы ждали сражения, жестоких боев на улицах тайного города, но королева Всеслава не стала затевать междоусобицу, и ее загадочная смерть подвела черту под событиями, которые начались не сегодня и не вчера. Наши аналитики уверены, что атака на ее величество началась во время свадебной церемонии, превратившейся в кровавую бойню. Тигратком. О предстоящем погребении не оповещали специально, не приглашали собраться и уж тем более не звали представителей других великих домов. Просто в какой-то момент вдруг стало известно, что обнаружено тело королевы Всеславы недалеко от дворца, в чаще Лосиного острова, сидящей в удивительно красивом кресле, напоминающем трон. А потом по Зеленому дому прокатился слух, что Всеслава будет похоронена рядом с мужем в фамильном склепе барона Мечислава. Без положенных почестей, без пышной церемонии, без речей и фальшивой скорби. Сегодня. И люди отправились в домен Сокольники, запрудили прилегающие улицы, перекрыли движение и медленно пронесли гроб от крепости Соколов до кладбища. Молча. Зеленый дом прощался и просил прощения. Сведа не приехала, но Зеленый дом был доволен этим обстоятельством. Люди шепотом спрашивали друг у друга, что случилось с ребенком, но поскольку нельзя рассказать о том, чего не знаешь, а придумывать не хотелось даже самым отъявленным сплетницам, вопросы оставались без ответа. Ребенок исчез. Эпоха королевы Всеславы закончилась. И никто не знал, что будет дальше. Аэрба умел управляться с Юлианским кругом. Некогда Сантьяго предположил, что Аэрба не создавал сей сложный артефакт, а лишь досконально изучил его, и это было так. Но даже для того, чтобы управляться с магическим устройством такого уровня, требовались и ум, и сила, а всего этого у капитана было в избытке. Он отправился на много лет назад и на несколько миль в сторону, оказавшись в больничной палате, где разворачивалась ужасная трагедия, возможно, не способная потрясти тайный город, но пронзительно страшная для молодой семьи Микулы и Красимиры и их родителей. Они ждали первенца, пришла смерть. Они не верили, что такое возможно, но иногда бессильными оказывались даже всемогущие эрлийцы. Красимира умирала. В коридоре рыдал Микула. А врачи отчаянно пытались спасти ребенка. Торопились. Не зная того, что было известно о Эрбе, слабенький младенец проживет лишь 17 секунд. Всего 17. Эрлийцы не помогут, а Эрба знал. Но врачи все равно старались. Они не имели права не стараться. Они делали все, чтобы спасти жизнь. А у Эрба ждал. И в тот момент, когда главный акушер извлек младенца, капитан вновь запустил юлианский круг, превращая мгновение в секунды, растягивая время так, чтобы успеть совершить подмену, предварительно запачкав королевское дитя кровью и хлопнув по попке ладонью, вызывая пронзительный плач. На мгновение замер и грустно улыбнулся. «Прощай, малыш!» «И прости меня! Я представить не мог, что юлианский круг сыграет настолько злую шутку! Прости!» Аэрба исчез. Врач удовлетворенно прислушался к резкому плачу младенца, тяжело вздохнул, негромко приказав помощникам «приведите в порядок мать», и вышел с новорожденным в коридор. «У вас мальчик, Микула, и кажется, он абсолютно здоров». «Мальчик», — молодой Люд вытер слезы, осторожно, очень-очень осторожно принял на руки плачущего младенца, несколько секунд смотрел на него, потом поцеловал в лобик и тихо сказал. «Красимира хотела назвать сына Любомиром в честь деда». «Хорошее имя», — одобрил врач. «Сильное. Значит, Любомир». И Микула вдруг подумал, что у его сына слишком ясные для мальчика глаза. Не мутные, а ярко-зеленые, какие бывают только у ведьм.